Дорогие радиослушатели, опять пришло Рождество. Давайте представим себе кесаря Августа, неспокойно отдыхающего в своем дворце на кровати в эту ночь. Может быть, он был обременен заботами своей империи, может быть, он горел амбицией иметь больше власти, больше богатства, больше почестей. Может быть, он уснул после сильной попойки и разврата, кто знает. Какое-то необъяснимое побуждение заставило его издать повеление, чтобы каждая семья пошла в дом своих предков, чтобы зарегистрироваться для налогов. Я предполагаю, что он никогда не знал, что Спаситель должен был родиться в Вифлееме, и что его повеление привело туда Марию и Иосифа, чтобы исполнилось Писание. Ангел в сияющем одеянии и славным лицом не проникнул к нему в спальню дворца, чтобы передать императору всего мира благую весть о рождении Спасителя. Не было небесного, славного, трепещущего света, сияющего через шелковые занавески на позолоченную кровать, где лежал кесарь. В дворце римского губернатора в Иерусалиме жестокий, жадный царь Ирод не имел небесных посетителей в рождественскую ночь. В чертогах первосвященника, в домах членов Синедриона не было ангельского вестника, чтобы передать наилучшую весть, которую мир когда-либо слышал. Священники вяло по обычаю совершали свои ритуалы и заботы в храме, и не знали, что в ту ночь родился Спаситель, который исполнит каждое жертвоприношение храма и каждое славное обетование Спасителя, который искупит свой израильский народ. Ангел Господень явился не к великим и богатым или образованным, но в поле пастухам, стерегущим свои стада ночью на поле. Блаженны пастухи! Во-первых, Христос пришел к бедным и убогим. Как соответственно, что благая весть о рождении Спасителя не была провозглашена пастухам, простым, необразованным, бедным и смиренным людям? Не забудем, что Иисус в блаженствах сказал: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие, блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь». Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Луки 6 глава 20, 21, 24 и 25 стихи. Об Иисусе было предсказано перед его приходом, что он будет проповедовать нищим. Когда Иоанн Креститель послал спросить Иисуса: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иисус сказал вестникам, чтобы наблюдали: «Мертвые воскресают, и нищие благовествуют» Матфея 11 глава 3 и 5 стихи, как доказательство, что Он действительно был обещанным Искупителем, как Иоанн объявил, что Он будет. Иисус стал известным не религиозным чиновником, но простым людям. Позже об Иисусе будет сказано: «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними» Луки, 15 глава, с 1 по 2 стих. Позже будет сказано о Спасителе после этой декабрьской ночи в Вифлееме, что множество народа слушает Его с услаждением. Марка, 12 глава, 37 стих. Этот Спаситель должен был быть настолько доступным, кротким и смиренным сердцем, чтобы беднейший и униженный мог уверенно приходить к Нему. Я предполагаю, что великие и сильные не были бы времени, чтобы посетить ясли в полночь. Эти самые культурные и богатые, извращенные люди не имели места для Иосифа и матери-младенца. И так он был рожден на соломе в хлеву. Как соответствует тогда, чтобы смиренные пастухи были первыми призваны посмотреть на Святого Сына Божия в пеленах, положенных в яслях? Это также не означает, что богатый человек не может прийти к Иисусу. Авраам и Давид были богатыми. Один из них назван человеком по сердцу Божию, а другой другом Божиим. Мы не подразумеваем, что великий и сильный не приглашается восхищаться новорожденным Спасителем. Евангелие хорошо для царя, как и для крестьянина, для миллионера, как и для бедного. Но отметим этот факт. Когда царь приходит ко Христу, он должен прийти как простой человек. И когда богатый приходит, он должен прийти как бедный. Когда великий и могущий приходит к Господу Иисусу, он должен стать кротким и смиренным сердцем. Спаситель сделал путь легким для всего человечества, когда он объявил свое пришествие пастухам. Он сделал себя доступным, чтобы каждый мог прийти к нему. Во-вторых, объявление о рождении Спасителя было сделано для верующих, а не для насмешников. В Евангелии от Луки 2 главе 15 стихе мы видим прекрасную, простую, подобную ребенку веру этих пастухов. Нам сказано, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Пастухи не сказали: «Какая странная, неправдоподобная речь». Пастухи не спорили, было ли непорочное зачатие и рождение Иисуса чудом или было биологической возможностью. Нет. Они тотчас приняли истину и сказали: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Помните ли вы простое учение Писания, что Бог утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам? Как блаженны те духовные младенцы, которые верят тому, что сказал Бог. И как печально, что эти насмешники и надменные люди ничему не верят, чего они не могут видеть и объяснить, которые судят о всем на основании человеческих и физических законов и не имеют места для Бога и чудес и духовной истины. Видите, чудеса для людей, которые верят в них. Спаситель для людей, которые знают, что им нужен Спаситель. Благая весть Евангелия не является благой вестью для всякого, но для тех, кто верит ей. Поэтому мы можем быть уверены, что эти верующие сердца этих пастухов сделали их пригодными для великого откровения этого первого рождественского объявления ангелам. О, как я бы хотел, чтобы вы поверили этой истине! Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. В-третьих, объявление ангела было приглашением для тех, кто примет его. Евангелие от Луки 2 глава 16 стих говорит о пастухах. «И поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях». Я рад, что пастухи пошли, чтобы посмотреть на младенца Иисуса. Я уверен, что овцы отдыхали спокойно, в безопасности, когда пастухи отлучились, чтобы посмотреть на давно ожидаемого Спасителя. Я думаю, что эти пастухи были избраны, чтобы услышать объявление о рождении Спасителя, потому что Бог знал, что они поверят и пойдут посмотреть младенца Иисуса, чтобы убедиться в этом. Сколько много Божьих предложений Его милости отвергаются. Бог дал нам Библию, и люди не желают верить ей. Бог послал пророков и проповедников, и люди не слушают их. Бог предлагает спасение, и люди отвергают его. Бог послал своего Сына, и ни в доме, и ни в гостинице в Вифлееме не было места, чтобы ему родиться. Я могу понять, как Бог желал в то время сказать кому-нибудь, кто посчитал бы это благой вестью, кто поверил бы ей, и кто быстро пришел бы, чтобы порадоваться этому младенцу Иисусу. Все небесные сомны ангелов разразились хвалой, потому что Христос сошел, чтобы принять тело и стать подобным человеку и жить и умереть за грехи человека. В ту ночь, казалось, должен был кто-то, кто мог бы прийти и посмотреть в лицо младенца с восхищением. В ту ночь должен быть кто-то, чтобы с радостью мог бы принять неизречимый дар Божий. И поэтому Бог повелел ангелам рассказать этим пастухам, которые сразу пойдут к младенцу Иисусу. Дорогой слушатель, являетесь ли вы тем, кто слышал эту благую весть и не принял ее? Не рассказали ли вам о рождении Спасителя, но вы не пошли посмотреть на Него, чтобы полюбить Его, довериться Ему и принять Его? О, поспешите тогда к Иисусу и сами убедитесь, что все, что сказали ангелы, является истиной. В это Рождество придите сами и посмотрите в ясли, посмотрите в лицо младенца Иисуса, и вы увидите, что вы смотрите в нежное сердце Бога, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. В этих яслях, где лежал тогда младенец, верующее сердце может видеть грядущую Голгофу и Спасителя, умирающего на кресте, чтобы мы, грешники, могли веровать и быть спасены. В это Рождество придите к Нему сами и познайте Его, как Спасителя, доверившись Ему, и Он даст вам мир и радость. Аминь.